Ее слово против его. Вот в чем дело. И его слово против ее. Пока же необходимо выглядеть удивленным, разгневанным всем, что она говорит, как если бы очередное ее обвинение вызвало у него очередное потрясение. Его немного тревожило присутствие Сьюзи. Она ни разу на него не взглянула, но карандаш ее все летал, и чуть приметно двигались губы. Все слова принцессы переводились в питменовские иероглифы, которые Сьюзи позже отпечатает в виде протокола заседания. Гордону хотелось вырвать у нее блокнот и разодрать его в клочья. Мбинда заканчивала, и никто уже на Гордона не глядел. Нет, неверно. Она глядела. Без отвращения, без мстительной ненависти. Просто глядела спокойно и прямо. И от этого легкие Гордона сжимались в комок. Когда меня отпустили, я нашла мою семью в жестяных хибарах, в пыльной деревне у подножия гор. Пошли дожди. Вода с гор затопила деревню, и пыль превратилась в грязь. Мать и двое моих братьев умерли от малярии. Отец и сестры от холеры. Такова моя история. Мой отец, царь нашего народа, очень верил мистеру Фендеману. Теперь же он мертв. А мой народ голодает, гибнет от болезней, и сердца людей разбиты, потому что у них отняли дом. Аллоуэй, наклонившись, погладил ее по руке. «Спасибо, ваше высочество. Правда, большое спасибо». Гордон невольно закашлялся и попытался обратить кашель в смешок. «Абсурд!» — сбивчиво затараторил он, промокая лицо носовым платком. «Я имею в виду, джентльмены. Да что ж такое?» Он поглядел всем им в глаза, каждому по очереди. «Я думаю, я настаиваю, чтобы мне, наконец, предоставили слово». «Во-первых, я должен сказать, что никогда в жизни не видел эту женщину». Он прибег к слову «женщина», поскольку понимал, и это пугало его, насколько юной она выглядит. Он знал, что все восседающие за столом уже произвели подсчеты и определили, что 5 лет назад, когда Гордон находился в Африке, девушке было не больше 13-14 лет. Во-вторых, то, что она говорит относительно договора с царем Бголи, это хитроумная смесь полуправд. Да, речь в договоре шла о земле, не о народе, но такова обычная практика. Вы все это знаете. Она нарисовала чарующую картину наивной простоты и возвышенного благородства, но нищета. Ну уж извините. Эта леди прилетела из Африки и остановилась. Где вы сказали, Первис? В Уолдорфе. В отеле Уолдорф, мать его, простите мне мой французский. Всем бы нам быть такими нищими, принцесса. И самое главное, где доказательства? Или я должен быть осужден на основе того, что рассказала одаренная актриса, способная играть на струнах сердец, в которых поселилось чувство вины? Господь всемогущий, я женатый человек, у меня семья. Где доказательства? Без них все это не более чем болтовня. Вот тут я, пожалуй, могу вам помочь. Все головы повернулись к дверям, от которых донеслись эти слова. В зал вошел и с улыбкой встал за спиной Мбинда, положив руку на спинку ее кресла, Саймон Коттер. Гордон замигал, стряхивая заливающие глаза пот, попытался что-то сказать, но слова не шли из его горла. «Первис Аллоуэй вскочил на ноги. Я не знаю, кто вас спустил. Мистер Коттер, не так ли? Но здесь происходит закрытое заседание правления, и я должен попросить вас удалиться». Если вам угодно предложить нечто на наше рассмотрение, сделайте это официально, в письменной форме, и передайте ваше прошение председателю. Я не имею привычки, мистер Аллоуэй, — ровным тоном ответил Саймон, — подавать письменные прошения самому себе. Официальные или какие-либо иные? Виноват? Сегодня в 10 утра я стал главным держателем акций вашей компании, и, полагаю, это дает мне полное право находиться здесь. Члены правления зароптали. Один из них потянулся к мобильному телефону. Аллоуэй хлопнул ладонью по столу. «Джентльмены, прошу вас!» Он повернулся к Коттеру. «Это действительно так?» Саймон протянул ему листок бумаги. «Вот регистрационная запись о сделке, только что переданная моим брокером. Если хотите, можете проверить ее с помощью ваших служащих». «Нет-нет, тут надо полагать, все в порядке». «По правде сказать, мистер Коттер, мы и понятия не имели о ваших намерениях относительно нашей компании». Вы пришли к нам в сложный момент. Я невольно подслушал, как защищался мистер Фендеман. Голос у него, если позволите так выразиться, зычный. Лицо Гордона посерело. Ему было трудно справляться с дыханием. Он чувствовал, что воротник пропитан потом, что холодные капли стекают из подмышек до самых бедер. «Я сказал, что могу помочь вам», — продолжал Коттер. «И я могу. Позвольте мне перейти непосредственно к вопросу о доказательствах. Вот это...» — он выложил на стол три листка, данные под присягой письменные показания, которые, как легко видеть по печатям, должным образом заверены у нотариуса. Первое подтверждает получение мистером Фендеманом 100 000 фунтов от правительства, подписано человеком, предложившим взятку. Под вторым стоит подпись другого правительственного служащего, показавшего, что мистер Фендеман настоял, и это было частью сделки, чтобы при депортации народа Анкоза 13-летнюю принцессу Мбинда оставили ему. Третий аффидевит подписан двумя водителями и солдатом. Все они видели, как мистер Фендеман тащил принцессу в хижину. Солдат, который, боюсь, был в то время совсем молодым человеком, подглядывал сквозь дырку в стене хижины и наблюдал изнасилование от начала и до конца. По первому требованию каждого из этих людей, если мистер Фендеман сочтет нужным оспорить их показания, можно будет доставить в Объединенное Королевство. Несмотря на колотье в груди и гул в ушах, Гордон все же сумел выдавить слово. Прозвучало оно хрипло, чуть громче шепота, но каждый из присутствующих услышал его, а Сьюзи так даже и записала. Почему?